прошлись по магазинам все возможных артефактов, магических, технических, и тех, которые меня интересовали больше всего, техномагические. Для начала мы прошлись по ряду защитных, и взяли 5 пластинок последнего шанса. Это тот самый артефакт, который мог мгновенно телепортировать хозяина в отмеченную заранее точку. Минус 1 000 000 тим. По 200 тысяч каждый такой артефакт. Люси подобрала себе несколько боевых артефактов, которые обошлись нам еще в 2 000 000 тим, в ряду магазинов защитных артефактов, где каждый магазин представлял ассортимент какого-то мира или гильдии. Я выделил магазин Мирояра, оттуда родом был Покралий, чью лабораторию Люси почти целиком перенесла в мой домен. На вопрос о защитных артефактах, мне предложили несколько модификаций генераторов защитных полей, со встроенным аналитическим блоком. Продавец, приятный молодой человек, с располагающей внешностью и мягким голосом, поинтересовался у меня, чем он может помочь, от чего они могут защитить, почти от любой угрозы. Кинетические и энергетические щиты. Блок защиты обрабатывает все окружающее пространство, создавая шар сенсорной микропленки диаметром в 10 метров. Этого полностью достаточного, чтобы успеть сформировать нужное защитное поле, даже от объекта, движущегося со скоростью 2 км в секунду. Он создаст плоскость, которая отклонит снаряд в сторону, гарантированно не задевая вас и тех, кто будет отмечен как союзник. Также он генерирует необходимые поля для защиты от лучевого, теплового и чисто магического воздействия, отклоняя, отражая или поглощая атаки. Даже на случай рукопашной, способен создать непроницаемую пленку кинетического щита вокруг вашего тела, точно повторяя контуры. Он способен защитить вас от 99% возможных атак, а остальной процент – это атаки, превышающие пороговые значения. Например, объект, летящий со скоростью 3 км в секунду, он не остановит, просто не успеет сформировать щит. И как им управлять? После активации вам достаточно дать мысленные команды для начала работы, и лучше, если у вас будет отдельный накопитель, который будет работать для питания в момент создания щита. Он потребляет много энергии. А каково потребление в активном режиме? Примерно 10 тим в сутки. Почему так много? Понимаете, немного замялся продавец. Мирояр имеет мало магов, такова уж наша специфика, и мы компенсируем это техническими усовершенствованиями нашего тела, имплантатами. Эта модель, как впрочем, и все остальные, рассчитана на работу в паре с мозговым вычислителем, то есть кроме собственной сенсорики, она, взаимодействуя с нервной системой хозяина, берет сигналы оттуда, реагируя на них. Вычислительные процессы распределяются между собственным блоком и мозговым имплантатом. Это очень эффективная система защиты, но, к сожалению, очень мало кто готов установить себе подобный имплантат, маги больше полагаются на свое чутье. Эта версия максимально возможная для работы без имплантата, отсюда и перерасход энергии. А если такое установить, то я так понимаю, это не все, что вы можете предложить. Конечно, если вы установите имплантат, то у вас появится полная двухсторонняя связь. Вы сможете очень тонко настраивать, произвольно активировать, а главное получать те сенсорные данные, которые получает аналитический блок. Можно даже раздвинуть границы зоны чувствительности, но тогда потребляемая энергия растет в геометрической прогрессии. И как этот имплантат можно установить? Вы можете обратиться в сеть клиник нашего мира. Там есть все необходимое оборудование, и сама установка обычно занимает не более часа. Операции на мозге – это очень хорошо отработанная технология, выполняется она роботом, созданным специально для этого, после детального сканирования вашего мозга. Потом вам нужно будет потратить еще примерно месяц на то, чтобы научиться управлять им, отдавать команды и взаимодействовать с окружающими устройствами. После чего вы сможете полноценно выходить в сеть, а не как сейчас, через голотерминал, запоминать значительно больше и точнее. Самые продвинутые версии могут выполнять сложные вычисления, но требуют отдельного питания или большого магического потенциала. В общем, подходит не всем. Ясно. Спасибо большое за консультацию, я обязательно подумаю. И еще уточните, пожалуйста, я могу купить такое устройство без импланта, только версию для магов. Продвинутые версии только для обладателей имплантата. Уходя из магазина, у меня остался странный осадок, и я решил разъяснить некоторые вопросы у Люси. Скажи, вот ты же видела этот защитный амулет в действии, почему ты не ходишь с таким же? Я тоже заинтересовалась подобным, когда увидела в исполнении Покралья, но есть несколько минусов. Во-первых, чужаку, а мы все без исключения чужаки, продвинутую версию импланта не поставит, только гражданскую, а во-вторых, видела я один бой Покралья и телохранителя нашей цели, так вот, у него такой имплант был, и в самый что ни на есть критический момент, он просто отключился, и Покралья добил его одним ударом. Позже я поговорила с многими магами, и выяснила, что те, кто установил такие импланты, или даже пользовался версией работающей без импланта, всегда проигрывал в бою против уроженцев Яра, иногда смертельно. Я не говорю, что они слабые воины, но если речь идет о работе с артефактами, произведенными на Яре, защитные или оборонительные, это всегда риск проиграть Ярцу. Перетряси лабораторию, выясни, есть ли там оборудование для установки имплантов, и есть ли сами импланты. Покралий был испытателем и ученым, сам разрабатывал такие импланты, покопайся в его воспоминаниях, я, конечно, не мастер, но ту часть сливал аккуратно. Если есть возможность установить имплант без закладок на внешнее управление, нужно воспользоваться этой возможностью. Прочитай всю документацию, которую найдешь, потом передашь мне полный блок знаний. Я же правильно понимаю, магического аналога такой защиты нет? Есть, но если за эту ты отдашь миллион тим, и арцы очень дорого продают свои игрушки, то за полностью магический аналог ты отдашь миллионов 10-15, и размеры тебя не порадуют. Хорошо тренированный воин-маг всегда превосходит Эрца. Я неоднократно побеждала Покралья в спаррингах, но вот остальным, менее тренированным, приходилось туго. Техника Эрцев действительно очень сильно усиливает мага, но себе они лазейку оставили. Ясно. Разберись с его наследством, может быть, и я разживусь подобным чудом технологий. Остальную часть дня мы занимались подбором мне гардероба, по местному фасону, несколько сменных комплектов одежды, всякие бытовые мелочи, и переносной голоинтерфейс, типа нашего смартфона, только соответствующий уровню технологий. Следующий день, я, не выдержав давления своей жабы, посвятил разбору трофеев, найденных мною во всяких укромных местах, принадлежавших когда-то атлантам. Для начала определи фронт работ, и начал с разбора обычных материальных ценностей, драгметаллы, камни, просто металлы, и различные ингредиенты. Один из атлантов держал здесь нехилую лабораторию и немалый склад к ней, а учитывая то, что хранилось все под стазис с заклинаниями с отдельным питанием, сохранность большинства ингредиентов была замечательной. Очень пригодилось кольцо, в которое отдельно была залита база по распознанию алхимических ингредиентов. Сортировка, классификация, составление списка, реализация каталогизированного склада заняла у меня больше 4 часов. Зато дальнейшая работа пошла значительно легче. Еще прошлая работа приучила меня к тому, что все должно быть на своих местах, учтено и подписано. Пока каталога нет, и я не знаю, что у меня есть, я не смогу этим воспользоваться. Дальше шли металлы, около тонны алхимически чистого золота, это было в 2 разных подвалах, около 3 тонн серебра, и столько же платины. В монетах различных стран и государств, золото, платины, меди, латуни, и различных сложных сплавов набиралось еще пара сотен килограмм. Их я даже сортировать не стал, отложил отдельным лотом. Потом, когда самому будет заняться нечем, или Люси будет изнывать от безделья, я поручу ей это. Артефакты были для меня темным лесом, какие-то кольцо опознавало, но большая часть из них либо были разряжены, либо пришли в полную негодность. Очень хотелось посмотреть, что в пространственных карманах, но ни я, ни Люси их вскрывать не умели. А жаль, вещи в них не портятся. Умаявшись за день, я сделал несколько портальных меток в зале управления в складе, возле портала на землю. С помощью контроля над пространством домена соорудил небольшой домик и завалился спать. На следующий день я присоединился к Люси в разборе техники ярцев. Потратив 10 минут на передачу того, что она уже знает, я включился в процесс и начал изучать тему. Иарцы ушли от нас так же далеко, как мы от неандертальцев, вроде бы все то же самое, но это как-то пары 2 разных эпох. Сегодня хороший топор делали их сложного выверенного сплава, с композитной ручкой из пластика, а неандерталец из палки, камня и веревки. Разрыв в технологии подавлял, но как и неандерталец, смог бы воспользоваться топором из 21 века, так и я смогу разобраться, как управлять этой машиной. Мне ведь ее не повторить надо, и даже не собрать заново, а просто разобраться, что она может и как ей управлять. Начал я с создания подземного бункера, стены которого были армированы двимеритом, так как согласно инструкциям, первое, что делал техника, это пыталась соединиться с сетью для проверки обновленного программного обеспечения. Сутки, потраченные на это, а также чтение тонны документации дали свои результаты, хотя до окончания было еще далеко. Первое. Для запуска оборудования нужен специалист с допуском к этому оборудованию и обязательно с чипом. Все управление происходит через него, совершенно другой уровень интеграции человека и техники. Второе. Здесь имелись нужные нам импланты, даже не один, а несколько, а также еще несколько различных модификаций и расширений. Агрегат, выглядящий как параллелепипед 3 метров в длину, 2 в ширину и 2 в высоту, оказался тем самым автодоктором, который может делать операции любой сложности, опять-таки, не гражданская, а научно-военная модель. Как ты его сюда перетащила вообще? Обратным порталом. Ставишь метку на вещь, выделяя ее как целое, или на объем пространства и из точки назначения открываешь портал, который перемещает вещь, или все выделенное пространство в точку, где ты его открываешь. Это значительно более энергозатратно, и метка быстро деградирует, но в таких случаях просто незаменимо. А с энергией у меня сейчас проблем нет. Ясно. По текущему положению дел, могу сказать следующее. Нам нужен специалист с нужным уровнем доступа, это либо гражданский спец, либо еще один такой же ученый-испытатель. Я сейчас сделаю тюрьму из двимерита, а твоя задача – просмотреть память Покралия и найти там данные о контактах с другими разведчиками. У них наверняка есть необходимый уровень доступа и импланты, нужные для управления техникой. Найди такого, и выкради, нам нужен тот, кто способен отдавать приказы автодоктору. На следующее утро я прошел порталами до приемной комиссии колледжа. Колледж был расположен на некотором удалении от города и занимал значительную территорию, судя по карте, несколько квадратных километров, множество зданий и целый, немалых размеров студгородок. Здание приемной комиссии было двухэтажным, нужный мне кабинет располагался на втором этаже и перед ним была очередь в несколько разумных. Напротив двери, в коридоре, стоял ряд стульев, на котором абитуриенты ожидали своей очереди. Над самой дверью было табло, на котором высвечивалось имя следующего кандидата. Я присел в конец очереди на единственный свободный стул и стал ждать, с любопытством рассматривая собравшихся здесь. Первым, на самом ближнем к двери месте, сидел канонический гном, низкорослый, наверное, 1,20 м, коренастый, широкоплечий, с темной бородой, заплетенной косичками, черты лица крупные, мясистые. Он явно нервничал, елозили на месте, постоянно одергивая себя, но через несколько секунд опять начинал елозить. Рядом с ним, ближе ко мне, сидел совершенно неканоничный гном, рост почти такой же, но узкие плечи, тонкие черты лица, тонкие пальцы и полное отсутствие бороды как таковой. Следующие двое были людьми, смуглокожий парень, с черными вьющимися волосами, ростом 170 сантиметров, и если бы я точно не знал, что арабов здесь быть не может, я бы однозначно сказал, что это араб, по крайней мере, похож был очень. Между нами сидела девушка, на фоне всех остальных, ее сильно выделяла копна ярко-алых волос, на секунду мне даже показалось, что они горят, настолько чистым был цвет. На вид ей было 19 или 20 лет, стройная, грудь второго или третьего размера, ярко-голубые глаза, тонкие черты лица и немного припухлые губы, хоть сейчас на обложку журнала, именно такие были в моем вкусе. А если еще и не дура окажется, цены ей не будет. Тело явно тренированное, я после тренировок у Макса начал подмечать подобные детали, да и на Миран она была похожа. Заметив мой интерес, она повернулась и внимательно посмотрела на меня. Не знаешь, на какую тему собеседование, а то я не нашел никакой информации. Решил первым начать разговор я. Она несколько секунд посмотрела на меня, медля с ответом. Спрашивают, где учился, что умеешь, могут заставить выйти на полигон и показать. Потом определяют цену и стоимость обучения. А можно провалить собеседование, насколько я понял, достаточно уметь контролировать свой источник. Выпускник любой школы может сюда прийти, или любой инициированный маг. С одной стороны да, но тогда сроки и стоимость обучения могут сильно возрасти. Год обучения здесь стоит 300 тысяч тим, Это один из лучших колледжей. А откуда ты это знаешь? А я уже завалила собеседование год назад. Точнее, показала слишком низкий уровень владения магией. Вот мне и назначили срок обучения 7 лет. А столько денег у меня нет и не будет. Я год занималась самостоятельно с моим наставником и рассчитываю, что сейчас сократят срок обучения до 5 лет. Это 1,5 миллиона получается? Ну да. Надеюсь, у них еще останутся места для постоплатников. Постоплатники, ты из какого захолустья приехал, парень? Постоплатники – это те, кто заключает контракт с колледжем на последующий найм, с обязательством отработать свое обучение, выполняя работу или заказы для него. Обычно это 3-кратный размер. Если повезет, лет за 10 смогу выплатить. А вот это кто? Я недавно здесь, всего несколько дней, если быть точным, и много еще не знаю. Меня Алекс зовут, а тебя? А тебе зачем? Познакомиться с будущим сокурсником уже нельзя, что ли? Если не хочешь, не говори, я не настаиваю. Спустя минуту молчания, когда я уже успел погрузиться в свои мысли, она ответила: Мьёл, меня зовут Мьёл, красивое имя, необычное. Хотя для меня все имена здесь необычные, но твое действительно красивое, и идет тебе. Имя ей реально подходило, короткое, емкое, яркое и благозвучное. Спасибо, отец так назвал, он тоже считал, что оно мне подходит. Над дверью загорелось ее имя. Ну все, мне пора. Рада была познакомиться, Алекс. Алекс, правильно произносится Алекс. Поправил ее я. Алекс. Она встала и прошла в дверь кабинета. Начало вроде неплохое, хотя девушка явно замкнута. Не да ладно, если ее возьмут, дальше видно будет. Студенческие времена, они такие. Минут через 20 над дверью загорелось мое имя, и я вошел в кабинет. «Добрый день», – поздоровался я. Передо мной стояло несколько столов, так, что я был в центре полукруга, а 6 человек смотрели на меня. Заговорила женщина в годах, которая начала задавать мне вопросы. «Имя, Алекс. Полное имя. Это полное имя. Раса, человек. Пол, мужской». Вопрос показался мне смешным, но вспомнив расовое разнообразие, понял, что не совсем очевиден ответ. Мало ли как бывает. Обучались ли вы до этого в магической школе? Нет, не обучался, меня тренировал частный преподаватель. Как оцениваете ваш уровень? 4 тим. Как определяете спектр вашего источника? Маг-универсал, источник уравновешен по всему спектру. Мир, из которого прибыли. Я прибыл инкогнито и не хотел бы сообщать эту информацию. Тогда стоимость обучения возрастет на 100 тысяч тим в год. Меня устраивает. Вы понимаете, что в этом случае мы гарантированно не возьмем вас на постоплатные места. Любой обучающийся академии неприкосновенен на ее территории, это гарантируется законами мира перекрестка. Я полностью оплачу обучение, включая доплату за инкогнито. Отлично, сейчас вас перенесет на полигон, покажете, что умеете, там точно выполняете инструкции преподавателя. Вам все понятно? Да, реальность мигнула, и я очутился посреди полигона. Арена с амфитеатром, посыпанная песком. Диаметр арены не меньше 50 метров, а края обозначены массивными гранитными блоками, стоящими по кругу, с шагом в 10 метров. От них поднималась легкая прозрачная пленка, накрывающая арену куполом. Стационарный щит распознало заклинание «Кольцо». «Эй, парень, чего рот разинул, подойди сюда. Вот видишь этот камень?» Он указал на постамент, который стоял возле него. «Тебе надо слить в него часть своего резерва. Приступай». Я подошел к камню, положил на него ладонь и начал сливать резерв в него. Через минуту преподаватель остановил меня. «А теперь видишь, там небольшие камни лежат, подойди туда, попробуй поднять столько, сколько сможешь, и удерживай в течение минуты». Подойдя в указанное место, я увидел 150 камней, лежащих вперемешку. Обернувшись на преподавателя, я заметил, что вокруг него появилась еще одна пленка щита. Видимо, были неприятные инциденты. Привычно ускорив сознание, чтобы более точно контролировать процесс, поднял все имеющиеся камни и стал их удерживать на одной высоте. Тренировки с Доном были значительно сложнее, а Атлас закреплял достигнутый эффект. Отсчитав ровно 100 секунд, минуту местного времени, я отпустил камни на землю. «Отлично, парень, хороший контроль ауры, маг-универсал, 4 тима. Встань сюда, я перемещу тебя обратно в зал приемной комиссии». Через несколько секунд я снова стоял перед приемной комиссией. «Поздравляю, молодой человек, вы приняты. Срок обучения 5 лет. Покажите усердие и успехи в учебе. Возможно, сможете закончить за 4. 1 числа ждем вас у ворот Академии, ваша группа Му 749 тонн. Запомните, оплату за первый год обучения можно внести либо сейчас, либо 1 числа. До свидания. Мир опять моргнул, и я оказался в башне городского портала. Так, я принят, это хорошо. Что она там говорила про неприкосновенность, нужно точно узнать. Переместившись в отель, где у меня все еще был оплачен номер, я зашел в Галанит, и напрягая память начал продираться сквозь юридически выверенные формулировки законов. Придать то знание мне конечно передали, но вот умение распорядиться ими это совсем другое. Потратив на это весь остаток дня, и почти всю ночь, я победил ту часть законодательства, которая, по моему мнению, могла меня касаться, в том числе нашел тот пункт, на который ссылалась модом из приемной комиссии. Мир Перектреска – это центр торговли и найма высококлассных специалистов, маги, воины, высокотехнологичное оружие, были неотъемлемой частью этой торговли, а если быть точной, то значительной. Мир Перекрестка был самым магически развитым миром, в нем было столько учебных заведений, сколько не набралось бы и в десятки миров одновременно, передовая магическая наука, а главное огромное количество людей, готовых продать свои услуги за деньги. Каждая школа обучала учеников и желала на этом заработать. Те, кто не имел средств, чтобы оплатить обучение, принимались с обязательством последующей отработки, а некоторые школы и даже академии сами искали перспективных магов. После нескольких крупных конфликтов разных школ, колледжей и академий, которые заставляли сбиваться эти учреждения в анклавы, чтобы иметь возможность противостоять друг другу, Хортиганат, глава Малого Совета, ввел несколько обязательных законов, запрещающих любой из гильдий брать заказы, нападать или убивать тех, кто учится в любом магическом учреждении. Если такое случалось, то каждый случай расследовался отдельно, и после закрытия пары десятков учебных учреждений, все подобные войны в мире Перекрестка прекратились, но за его пределами воевать никто не мешал, хотя этим они занимались и так. Зачастую обе стороны конфликта нанимали магов и воинов именно здесь. Для меня это имело совершенно определенное следствие, даже если мое инкогнито будет раскрыто, я как минимум в безопасности, до ежегодной практики, которая обычно проходит в другом мире. С этим радостным осознанием я и заснул. Разбудил меня зов Люси. Я нашла в воспоминаниях Покралия еще одного агента, с такой же как у него миссией, они несколько раз пересекались, передавая друг другу наработки. По его воспоминаниям, он будет здесь не раньше, чем через 2 недели. Он работает с группой искателей, ходит в один из мертвых миров. Мертвый мир, не все цивилизации смогли пережить период своего становления и уничтожили себя. В несколько таких миров остались действующие порталы. Вся проблема в том, что никто не может находиться там достаточно долго, бешеный магический фон, радиация, сошедшая с ума автоматика, уничтожающая все живое. Иногда удается вытащить действительно ценные вещи, некоторые из этих цивилизаций ушли очень далеко в науке и магии. Тогда понятно, что там делает Ярец. Надо назначить ему встречу там, где не будет свидетелей, но так, чтобы он не заподозрил неладное, проработай этот вопрос. Нам нужно его захватить и склонить к сотрудничеству. К следующему дню я подготовил все необходимое для начала учебы. Взял отдельный накопитель на 500 тысяч тим, за год учебы нужно будет платить 400, с сохранением инкогнито, пусть будет небольшой запас. Теперь мне стало более понятно, почему обучение инкогнито дороже, и почему таких людей не берут на постоплатный вариант. Это же идеальный способ сбежать от властей или врагов. В стенах школы никто не может тебя тронуть, точнее никто не захочет, так как наказание будет совершенно несимметричным. Единственный минус такого способа – это цена, она кусалась, для большинства разумных это были неподъемные деньги. Глава 2. Студент. К утру следующего дня я явился в главное здание академии. Здесь собралась группа разумных в 35-40 человек. Я с удовольствием отметил, что Мьёл тоже прошла, ярко-алая копна волос выделялась среди собравшихся, но заговорить с ней я не успел. Нас всех пригласили пройти в небольшую аудиторию, в которой перед нами выступил один из деканов. Добро пожаловать в наш колледж, по праву занимающий одну из лидирующих позиций по качеству образования в мире Перекрестка. Вы все, с сегодняшнего дня являетесь его студентами, и я надеюсь, с честью окончите наше учебное заведение и не посрамите его славу. Сразу предупрежу, Курс будет очень тяжелым, и далеко не все смогут его пройти. Если вы вдруг по каким-то причинам окончить обучение не сможете, в том числе из-за неуспеваемости, денежные средства возвращены не будут, а если вы учитесь по постоплатной системе, долг за обучение также придется отрабатывать, так что рекомендую вам с первого дня взяться за учебу как можно серьезнее. В вашей группе выделено отдельное здание, оно рассчитано на 50 человек, так что сейчас и до конца обучения это здание поступает в ваше полное распоряжение. Вы можете покидать колледж в выходной день, это последний день недели, или после окончания занятий, но учтите, что до момента начала занятий вы должны быть здесь. Пропуск любого занятия является тяжким проступком, и каждое такое занятие вы должны будете отработать втрое. Постарайтесь делать свои дела за один выходной. Первые несколько дней для вас будут экзаменационными, преподаватели проверят ваши знания, навыки, физические кондиции, а также способности к контролю всех аспектов энергии вашего источника, потом вас разобьют по группам и будут обучать согласно вашему уровню. Общежитие. Ностальгия. И ничего общего с моим прошлым опытом. Длинный коридор, из 30 помещений, 5 портальных комнат и 25 жилых, каждая рассчитана на 2 человека, достаточно большая площадь, высокие 3-метровые потолки, санузел, душевая и любой вид из окна. Вообще любой. Вместо окна его имитация, с возможностью настроить все что угодно. Вообще создавалось впечатление, что мы под землей, но проверить я это пока никак не мог. Мы с таким же успехом могли оказаться и под водой, и в огромном небоскребе, при их уровне развития технологий это можно сделать легко. Я сразу решил, что жить буду один, и как только прикинул количество людей и комнат, постарался переместиться в общежитие одним из первых. Сразу отправился в самую дальнюю комнату по этажу и занял ее. Пока прибывали остальные, я стоял в дверях и всем подходящим говорил, что комната уже занята. В группе нас было 46 человек, а это значит, что будет 4 счастливчика или изгоя, живущих по одному. Я собирался пользоваться порталами, да и вообще соседи мне были не нужны. Расселение началось. Прибывшие последними были вынуждены выбирать себе соседей, и этот выбор не всегда был взаимным. А еще сразу выявилось несколько групп. Некоторые разумные поступали сюда по трое или четверо, причем сразу показали себя далеко не с лучшей стороны. Таких групп было 3, с явно выделенными лидерами, все признаки золотой молодежи были налицо. Колледж был одним из лучших, и очень недешевым, что также определило контингент. Вообще здесь было достаточно резкое деление на тех, кто проходил обучение с детства, готовясь стать магом, и таких как я, принявших самостоятельное решение. Первые были молоды, 17, 18, 19 лет, они прошли магическую школу, занимались некоторое время с домашними репетиторами, а потом несколько человек одновременно поступало в колледж, чтобы там обучаться вместе. Это были хорошо знакомые компании. Отличительной чертой было их транслируемое окружающим превосходство, особенно относительно тех, кто не мог заплатить за свое обучение и учился по постоплатной системе. Вторые обычно были старше, серьезнее, и ничего никому не доказывали. Возможно, были еще те, кто пришли парами, но такие не выделились на общем фоне, они просто тихо занимали какую-нибудь комнату в середине, и никого не трогали. В начале коридора начал разгораться скандал, с одной из прибывших групп в 4 разумных, я пока плохо понимал, кто из них кто, в смысле какой расы, но эти были крайне похожи на эльфов. Утонченные манеры, взгляд свысока, хлипкое телосложение. Эти выгоняли из 2 первых комнат тех, кто туда успел заселиться до них. Из одной комнаты спокойно выселились 2 девушки, просто пожали плечами и пошли дальше, благо свободных еще хватало, а вот во второй были парни, человек и, наверное, гном. Вот они то и отстаивали свое право жить в этой комнате, громко споря и ругаясь. Особенно горячился гном, коренастый, невысокого роста, с бородой заплетенной косичками. Интересно, сколько ему лет, и чем-то он мне знаком. Точно, это же тот самый гном, которого я встретил в приемной комиссии. Я первый занял эту комнату, и я буду в ней жить. Идите и ищите себе сами, еще должны быть свободные. Ты зарываешься, гном. Мы будем жить рядом с нашим принцем, и мы будем жить здесь. Ага, все-таки гном, а еще кто-то из них принц. Нормальный тут коктейльчик. Слушай, эльф, тут тебе не лес. Это ты в лесу права качать будешь. Здесь все имеют равные права. А хочешь вылететь отсюда, так напади на меня, мигом вышвырнут, еще и штраф повесит. Какая тебе будет разница, если ты будешь мертв? У меня то хватит денег и за пятерых, таких как ты заплатить, а ты учишься в кредит. Еще 15 лет после обучения будешь кабалу тащить. Гном побагровел и стал заводиться еще сильнее. Да я тебя на этом месте сейчас закопаю, так чтобы голова в яме торчала, а потом буду срать в эту яму, пока ты моим дерьмом не захлебнешься. Это очень серьезное оскорбление, гном. Я ведь могу и нанять тебя после окончания колледжа. Персональный найм, на расчистку конюшен, а по контракту запрещу магией пользоваться. Там лет 15 будешь применять все, чему здесь научишься. Чернь должна работать как чернь. В это время один из эльфов обошел гнома и, улучив момент, быстро ткнул ему иголкой в область шеи. Я смог рассмотреть, потому что воспользовался ускорением в этот момент. Гном как-то растерянно оглянулся, сделал неуверенный шаг и упал как подкошенный. Один из эльфов пнул его ногой в живот и сказал второму парню, который заселился вместе с гномом: «Забирай его и его манатки прихвати, передай, что если еще раз полезет против нас, яд будет смертельным. Выметайтесь». Парень спешно поволок гнома дальше по коридору, пока не нашел свободную комнату, затем вернулся за вещами, которые к тому моменту уже выкинули из комнаты в коридор. Миры разные, а разумные одинаковые. Даже не знаю, смог бы я отразить такую атаку, если бы был под ускорением, то да, а если нет, надо срочно обзавестись нормальным защитным амулетом, рассмотреть другие варианты кроме Иарского, хотя очень он мне понравился. Следующий конфликт развивался примерно так же, но уже через полчаса. Этих было трое, и они тоже требовали себе две комнаты рядом, и в начале коридора, им там медом, что ли, помазано. Три парня выселили рептилоида, который никак не выразил своего несогласия, просто собрал свои вещи и вышел, а из второй комнаты двух гномов без бороды, одного из них я также видел на приемной комиссии, поспорили они совсем немного, и больше для порядка, так что обошлось все вполне мирно. Я решил в конфликты не вмешиваться, мне и без этого забот хватает выше крыши. В местные войны влезать я не собираюсь. К вечеру начали подтягиваться остальные, видимо, кто-то собирал остатки вещей, а кто-то прощался с друзьями и родственниками. Мьёл заселилась в последнюю оставшуюся пустой комнату, за две комнаты до моей. Потом начался поток совсем опоздавших, которые заходили в комнату и спрашивали, свободно или занято, можно ли подселиться. Ко мне подходили несколько раз, и все время отвечал, что здесь уже занято. Последней вывалилась из портальной комнаты компания из трех человек, в состоянии подпития, в таком, когда и на подвиги уже тянет, и ноги еще держат. По моим подсчетам, эти были последними, и, судя по всему, провожали их как минимум на войну. Эти тоже были из золотой молодежи, среди них явно был лидер, который задавал тон оставшимся двум. Они шли по комнатам, с некоторой целью, но зайдя в несколько первых, достаточно бодро направились в конец коридора. Так, назревает что-то интересное. Я на всякий случай подготовился к ускорению и проверил канал к Атласу. До меня не дошли. Постучались в комнату Мьел. Чего вам? Здесь уже занято. Энит, красавица, что же ты так, одна в комнате живешь? И другу ты моему очень приглянулась, так что жить он будет с тобой. Заодно и постель ему погреешь. Идите нахер отсюда, по добру да по здорову. А то что, отшлепаешь меня, или тебе друга моего мало? Так ли я тоже захаживать буду, по тебе сразу видно, из деревни в каком-нибудь заштатном мирке, тебе не привыкать удовлетворять господ. Еще раз повторяю, или ты сейчас отсюда уйдешь, вместе со своими дружками, или я тебя прикончу. А мне она нравится. Обратился он к друзьям. Люблю строптивых, они такие горячие в постели. Хочешь, я тебе заплачу, сколько тебе надо? 1000 тим, 2, друзья заржали и стали добавлять рекомендации, как ее надо поиметь. Тут заводила решил поднять свой авторитет и за мой счет. А ты чего вылупился? Хочешь, и тебя поимеем? Ты то подешевле должен выйти, чем эта сучка. Спускать такое нельзя, ни при каких обстоятельствах, тем более что заинтересованных в коридоры повылезло уже достаточно. А ты смелый парень, ты ведь даже не знаешь ни кто я, ни откуда. И такие наезды, не боишься, что тебя поиметь могут? Ответил я: не, мой отец председатель совета директоров Кантома, так что тебе ничего не светит. Ты для меня такая же чернь, как и она. не зарывайся. Начал заводиться я, но эта паскуда уже потеряла ко мне интерес, и повернулась к Мьёл. Положив руку ей на грудь, он слащавым голосом проговорил: «Ну что, малышка, пойдем знакомиться», и попытался сделать шаг в комнату, заталкивая Мьёл вперед. Я уже ушел в максимальное ускорение с целью раскатать мудака по полу. Последствия: сейчас его батя меня не достанет, а вот снаружи я расслабляться не собираюсь. Начав приближаться к нему, я увидел, как Мьёл покрывается ледяной броней, и мгновенно узнал ее, точно такая же, как у Митры. Значит, сейчас будет и оружие, которое режет все. Максимально быстро переместившись за спину этого мудака, я телекинезом откинул его дружков, так, что они метров 10 прокатились по полу, а сам, максимально уплотнив ауру, зафиксировал обоих, его и Мьёл. И вовремя, ледяной клинок уже начал материализовался у нее в руке, и начал движение в сторону живота ее оппонента, пока она не очухалась и не решила изменить форму клинка, так чтобы он все-таки дотянулся до него. Я резко оторвал его тем же телекинезом и отправил вслед за дружками, прокатив его по коридору. Я немного отпустил напряжение, дав возможность Мьёл делать нерезкие движения, отступил на шаг и, замедлив восприятие, обратился к Мьёл. Он того не стоит. Если убьешь, и из колледжа выпрут, и долг как-то отрабатывать придется. Успокойся. Она немного удивилась резкой сменой обстановки, но очень быстро пришла в себя, и ледяной клинок рассыпался осколками, как и броня. Выглянув в коридор, она увидела кучу тел, которые там лежали, и ни одной открытой двери. Свидетели предпочли самоустраниться. Спасибо. Я действительно сильно завелась. Спасибо, что помог, и что остановил. У тебя потрясающий контроль ауры. Наверное, много лет тренировался. Что-то вроде того. Не стал вдаваться в подробности я. Она грустно посмотрела в коридор. И что теперь с ними делать? Не простят ведь. А в следующий раз я могу и не сдержаться. Да, дилемма. А ты, воин-маг, можешь воплощать стихии. Насколько я знаю, редкое явление. Хм, ну да, редкое. Мне это только сейчас никак не помогает. Воплощение стихии всегда происходит через эмоции. А у меня еще и две основных. Я хотела в Миранскую академию идти, но туда по возрасту не прохожу, 5 лет это максимум. Так что пошла учиться сюда, я хоть и со стихиальным перекосом, но маг-универсал. Сколько тебе лет на обучение дали? Так и не спросил тебя. 5. А знаешь что? У меня есть идея. Ты переезжаешь ко мне, а я тебя нанимаю телохранителем. Судя по тому, как легко ты собиралась его убить, опыт сражения у тебя есть. Ты прикрываешь меня, я тебе за это плачу. Со своим телохранителем сюда, сама понимаешь, нельзя, хотя есть разные варианты. Кивнул я на троицу, все еще валяющуюся в коридоре. А к телохранителям я уже даже привык. Очень полезные ребята.